Глава 9. «Увы, мадам Ричардсон, мне вас порадовать нечем», — заговорила мадам Беатрис, сочувствием на меня посмотрев. «Мадам Агнес с дочерьми отбыли в Брэбург на месяц, а семья Калвер неделю назад наняли гувернёра». «Ясно, спасибо», — проронила, поднимаясь со стула и, ни на что уже не рассчитывая, положила на стол клочок бумаги с адресом трактира. «Возможно, у вас появится подходящая для меня вакансия. Я временно остановилась по этому адресу». «Конечно, мадам Ричардсон», — коротко ответила женщина, но ее взгляд был куда красноречивее, подтверждая мое предположение, что здесь я работу не найду. «Спасибо», — еще раз поблагодарила и, не прощаясь, вышла из кабинета. Я быстро пересекла холл, где в ожидании своей очереди томились другие соискатели. Выбралась на улицу и глубоко вдохнула свежий воздух. После удушливого помещения он казался особенно чистым и прохладным, и я почувствовала, как очередной приступ тошноты и головокружения меня, наконец, покидает. Последствия удара по голове все еще продолжали меня терзать, а синяки и ссадины не спешили проходить, хоть я их старательно обрабатывала подаренной Маршей мазью. «Мадемуазель, если вы ищете работу, то у мадам Кимберли есть для вас местечко». Вдруг окликнул меня тихий голос, а вскоре из-за угла выглянула вихрастая голова мальчишки лет 10. «Вот как?» — не смогла сдержать улыбку. Уж больно таинственный вид был у парнишки. «И что за местечко?» «Вы это, сюда идите!» «Ах ты, гадёныш! Опять заявился!» Неожиданно громко рыкнули у меня за спиной, невольно заставив испуганно вздрогнуть. Мальчишка тотчас исчез, а обладатель грозного окрика, мужчина с суровым взором, недовольно проворчал. «Шли бы вы отсюда, мадемуазель, и поосторожней будьте. Такие, как барни, вас в темные переулки заманивают, а вы потом на констеблей жалуетесь, что грабителей найти не можем, и ваши монеты не возвращаем». «Да, спасибо», растерянно произнесла я и, неосознанно прижав руку к животу, где в тайном кармане хранились два кольца с крохотными камушками бирюзового цвета, документы и последний фарл, поспешила уйти подальше от опасного места. До самого вечера я без устали бродила по шумным, залитым осенним солнцем улицам в поисках работы. Заходила в каждый магазин, лавку, мастерскую, стучалась в двери и спрашивала о вакансиях, но неизменно получала отказы, сопровождаемые равнодушными или откровенно пренебрежительными взглядами. Лишь в одном месте, в маленькой швейной мастерской, где пахло краской и влажной тканью, мне тихо и неловко намекнули, что мое появление, возможно, отпугнет клиентов. Синяк на подбородке и разбитая губа, воспаленные и еще болезненные, было первым, что бросалось в глаза, и это явно смущало работодателей. Усталое отчаяние охватывало меня с каждой новой неудачей, но я все равно упрямо продолжала искать, убеждая себя, что где-нибудь меня точно примут. «Тут шкаф с посудой, раковина, Фрэнки наш повар лучший в Элшемаре», проговорила мадам Дороти, знакомя меня с работниками и помещением трактира. «Грязные тарелки девочки на этот стол ставят, вода в чане, кастрюли тут, а сковороды на стену вешай и не забывай песком их чистить. Поняла?» «Да», — кивнула, еще раз оглядев душное, пропахшее едой, дымом и прогорклым маслом просторное помещение кухни, но в то же время тесное от множества людей, столов и посуды. Грубо отполированные деревянные полки вдоль стен были забиты разнокалиберной посудой. Глиняные горшки, металлические миски, кастрюли и медные кружки. На крючках висели сковородки, половники и другие инструменты. Некоторые из них уже покрылись копотью от многократного использования. Рядом с дверью стояла большая бочка с водой, над которой висело полотенце для рук, промокшее от постоянного использования. Фрэнки и его помощники, будто не замечая нашего присутствия, были погружены каждый в свое дело. Кто-то рубил мясо, кто-то месил тесто, а кто-то следил за тем, чтобы еда не подгорела. Звук резких ударов ножа о доску, шипение масла на сковороде и приглушенные разговоры создавали гармоничный хаос. «Комнату Лотта тебе покажет позже, когда в трактир вернется», — продолжила хозяйка и, окинув меня внимательным взором, добавила. «Иди, что ли, фартук надень. Платье, похуже, не нашлось». «Оно у меня единственное», — буркнула я, хмуро оглядев загромождённый посудой стол, и обошла второй, огромный, что стоял в центре помещения и был весь завален продуктами, ножами, мисками и разными кухонными принадлежностями. Взяла брошенный кем-то на табурет фартук и, быстро его надев, приступила к работе, желая поскорее закончить с этим грязным делом и, наконец, прилечь, чувствуя неимоверную усталость от безостановочной ходьбы по городу. «Славно!» — довольно протянула мадам Дороти, отметив мое рвение, и, что-то тихо сказав повару, покинула кухню. Я же, подойдя к старой, проржавевшей от времени раковине, вылила в нее ведро горячей воды и, смочив тряпку в мыльном растворе, взялась за первую тарелку. Двигаясь механически, не думая о быстро растущей на соседнем столе горе грязной посуды, я натирала тарелки, кружки и миски. Кое-где на посуде оставались намертво присохшие темные пятна от мяса и соусов, и мне приходилось использовать жесткую щетку, которая больно колола пальцы. Когда вода становилась холодной и липкой, я выливала ее в помойное ведро и выносила на задний двор к выгребной яме. «Проклятье! Полный зал сегодня!» — выругалась симпатичная пышнотелая девушка с раскосыми глазами, поставив на почти разобранный мною стол очередную порцию посуды. И, ласково улыбнувшись повару, проворковала. «Фрэнки, дай хоть лимонаду выпить. Совсем меня сегодня загоняли. А Лота отгул взяла, мать ей вдруг понадобилось повидать. Зато соберешь монет», — хохотнул мужчина, шлепнув своей огромной ладонью девушку позаду. «Держи!» «За пятым столиком стейк заказали», — проговорила официантка, грузно плюхаясь на табурет. «Новенькая? Как звать?» «Эмилия», — представилась, склонившись над горой грязных тарелок, чашек и кружек. Мыльная вода была еще теплой, но быстро покрывалась слоем жира и мутным осадком, и ее пора было менять. «Эмилия! Из благородных, что ли? Или мать нагуляла?» С ухмылкой бросила девушка, тотчас заливисто рассмеявшись собственные шутки. «А я Офелия, тоже из благородных». «Приятно познакомиться», — произнесла я дежурную фразу, вытирая мокрые руки о кусок серой ткани, невольно поморщившись от боли. Костяшки пальцев соднило от частых ударов о тяжелую керамику, а кожу неприятно щипало от едкого мыла и горячей воды. «Ты это!» — начала была официантка, спрыгивая с высокого табурета, случайно задев локтем стопку чистой посуды. Тарелки тотчас покачнулись и с глухим звоном посыпались на пол, разлетаясь осколками по всей кухне. Звук разбившийся о каменный пол посуды эхом разнесся по всему помещению, а через секунду девушка громко заявила. «Что ты натворила? Вот же неуклюжая!» «Я?» Ошеломленно выдохнула, но тут на кухню вбежала хозяйка трактира. Женщина быстро обозрела учиненный официанткой погром, перевела взгляд на Фрэнка, а затем бросилась ко мне с искаженным от злости лицом и закричала так громко, что, казалось, задрожали стекла в окнах. «Да знаешь ли ты, что одна такая тарелка стоит больше, чем твоя недельная зарплата?» Ее голос был пронзительным и полным такого презрения, что я невольно сжалась под ее взглядом. «Месяц бесплатно работать будешь, пока не рассчитаешься», — добавила она с холодной усмешкой. А я, почувствовав, как во мне разгорается жгучая обида, грозящая перерасти в ярость, чеканя каждое слово, произнесла. «Посуду разбила ваша официантка, столкнув ее своим локтем. Она лжет, мадам Дороти». Сейчас же нахально сказала упомянутая, предостерегающе покосившись на застывших немыми истуканами помощников повара. «Мадам Дороти, вы же видите, я стою далеко от разбитой посуды и не смогла бы так». «Она быстро отбежала, врунья!» — перебила меня девушка, притворно жалобно всхлипнув. «Ты еще и на честных людей наговариваешь!» Тотчас взвелась хозяйка, ее лицо покраснело от гнева, глаза засверкали, а выбившиеся из прически волны прилипли ко лбу. «Я сейчас констеблей позову», — продолжила она, рукой указав на дверь, как будто могла вызвать стражей закона одним лишь своим жестом. «Приглашайте, пусть разбираются. Я не разбивала вашу посуду», — зло выкрикнула я, и мои руки сжались в кулаки. Дыхание стало резким и прерывистым, и я едва сдерживалась, чтобы не наброситься на лгунью и притворщицу. «Ах ты, дрянь! Я к ней с добром, а она меня пугать вздумала. Пошла вон!» — взвизгнула мадам Дороти. В ее голосе слышалась паника и негодование. Она слегка подалась ко мне, будто собираясь собственноручно выставить меня из трактира или того хуже. «С огромным удовольствием!» — язвительно выкрикнула я, подхватила свой скромный скарб, который так и лежал у моих ног под столом, и в одно мгновение выбежала из кухни. Быстро миновав зал, избегая взглядов удивленных посетителей, я выскочила на улицу.